Глава восьмая. «Кто вы?» Мужчина с явным трудом открыл глаза. Шевцов, выливший ему на лицо полную кепку воды, склонился над ним. «Ангел небесный! Видишь крылья за спиной?» Мужчина приподнял голову, огляделся, потом спросил, не сводя взгляда с лежащих на полу охранников. «Это вы их отделали?» «Мы, друг любезный, мы!» Веселее прежнего ответил Шевцов и помог пленнику сесть на лавке. «А вот тебя за что мучили?» «Полагаю, не только из спортивного интереса». Но мужчина, похоже, не разделял его веселье, а на вопрос словно и не обратил внимания, но сам спросил с еще большей настойчивостью. «Откуда вы взялись?» — С неба свалились. Артем взял из рук Евгения мокрую кепку, которую снял перед этим с охранника, чтобы принести воды из ручья и привести тем самым в чувство этого упертого мужика, который только и знает, что толдычить, кто вы да откуда, а встречные вопросы обходит упорным молчанием. — Так вы с вертолета? Вдруг поразил он их своей осведомленностью и тут же, с явным подозрением в голосе, задал очередной вопрос. — А почему на свободе? Выходит, они еще не вернулись? — Кто они? Артем сжал кулаки и подступил к мужику. — Ты давай-ка по делу говори. Рассказывай, что это за место, кто твои охранники и за что они тебе так крепко начистили рожу. — Точно, парень. Выкладывай все как на духу. А то у нас времени нет ждать, когда сюда толпа головорезов нагрянет. Шевцов выглянул в окно. — Солнце уже в зените, а мы еще не обедали. Они за беглецами подались на ту сторону реки, — угрюмо сказал мужчина и попросил. — Закурить найдется? Артем с удивлением проследил, с каким дьявольским терпением Шевцов раскурил трофейную сигарету «Бонд» и вставил ее в распухшие губы спасенного. Тот сделал несколько глубоких затяжек, закашлялся и сквозь кашель проговорил. За два месяца курить разучился. И, заметив их удивленные взгляды, пожал плечами. Что тут удивительного? Поживешь здесь, если это можно назвать жизнью месяца два-три. Забудешь не только свое имя, но и то, что человеком когда-то назывался. Мы для них хуже скотины. Имен у нас нет, даже кличек нет. Только номера. Смотри, — показал он Шевцову руку, — номер 9. А знаешь, сколько таких девятых номеров здесь сгинуло? Это только наш Бог, да их Аллах знает. Не успеет человек загнуться, а ему на смену уже другого смертника доставляют и номер по наследству передают. — Это ведь как в концлагере, — произнес потрясенный Артем, рассматривая вытатуированную на предплечье мужчины сизую цифру. — Хотя я уже ничему не удивляюсь. Быстро и по возможности внятно объясните, что здесь происходит, кто и за какими беглецами отправился в погоню, — приказал Шевцов. Мужчина спустил ноги с лавки и в упор посмотрел на него. — Мужики, вы еще не подозреваете, в какое вы вляпались. Вам чудом удалось не попасть в руки этим тварям, но если они здесь появятся, вам не сдобровать. И мне не сдобровать, и тем, кого эти сволочи, — кивнул он в сторону поверженных охранников, — спустили в яму. Он затянулся еще раз и положил сигарету на край стола. В километре отсюда, в старой штольне, находилась подпольная лаборатория, а вернее почти завод по переработке опиума сырца в героин. Работали на нем люди, рабы в прямом смысле. Бомжи или те, кто задолжал энную сумму, как-то провинился перед владельцами завода, а то и просто похищенные люди. Условия здесь чудовищные. Вы бы видели конуру, в которой мы жили. Мало кто выдерживает дольше 3 месяцев, а зимой вообще через месяц загибаются. Особенно трудно женщинам. Они, кроме того, что по 12 часов вкалывают, еще ежедневно ублажают охранников. Представьте, что это такое, если женщин 3, а охраны почти 20. Он прерывисто вздохнул. Позавчера 2 рабам удалось бежать. Эти сволочи пронюхали, что ушли те не без моей помощи. — А вы действительно им помогли? — спросил Артем. — Да. — Мне удалось им помочь. Тихо сказал мужчина и снова вздохнул. Я ведь не бомж, а химик по специальности. И позарился на хорошую зарплату. Между прочим, по объявлению в газете. Так что тут я оказался практически добровольно. Правда, условия жизни и паек у меня были несколько лучше, чем у остальных. Он опять вздохнул. Один из сбежавших, как они считают, агент ФСБ. Каким-то образом его вычислили, поэтому с такой яростью кинулись в погоню. Даже про вертолет забыли. Думали, видно, что там особых проблем не будет. — Зачем им понадобился вертолет? — спросил Шевцов. У них скопилась крупная партия героина. Кроме того, они хотят перебраться в другое место. Здесь небезопасно, если уж ФСБ вышло на них. Они постоянно меняют расположение. Правда, тут они продержались более 2 лет. А теперь им срочно потребовалось перевести оборудование, охрану. А рабочих? А их бросили бы в штольни, даже пули не стали бы на них тратить. Сами через 2-3 дней загнулись бы. Кстати, он взглянул на Артема. — Вас бы тоже в живых не оставили. — Понятно, — скривился Артем. — Это мы уже проходили. Шевцов сплюнул на пол и выругался. Затем сказал Артему: — Крикни Павлу и Димке, чтобы народ сюда подходил. Хотя бы накормим их, а дальше будем думать, что предпринять. — А вы идти сможете? — он повернулся к химику. — Нужно, чтобы вы вывели меня к штольне. Надо людей спасать. Химик печально покачал головой. — Ничего у вас не получится. Решетка с помощью специального механизма опускается в глубокую скальную нишу и с его же помощью поднимается. Охранник расстрелял его из автомата, так что решетку поднять невозможно, разве только уничтожить взрывом. А взрывчатки, насколько мне известно, здесь нет, но даже если бы и была, рисковать нельзя. Потолок пещеры может рухнуть и завалить людей. Что ж прикажете, наблюдать, как они там будут умирать на наших глазах? — обозлился Артем. — Там действительно ничего нельзя сделать. Химик виновато отвел взгляд. — Единственное, что мы можем, — спустить им тюфяки из соломы и одеяла, на которых они спали, а кормить в какое-то время. — Эти сволочи грозились тюфяки сжечь, — кивнул он на охранников, — но не успели. Занялись мной. Артем объявил мужчинам: пока женщины готовят обед, нужно организовать наблюдение за мостом, чтобы бандиты не застали нас врасплох. Их там 20 человек, все с автоматами, на грузовике, так что звук мотора услышим прежде, чем они появятся, — пояснил химик. Надежда Антоновна успела обмыть ему лицо, перевязала голову, отчего он заметно приободрился. Назвался химик Сергеем Малеевым. Шевцов нахмурился и сказал: «Будем дежурить по очереди». Он вышел вместе с Незвановым к дороге, чтобы подыскать подходящее место для часового, и вскоре вернулся один. «Первым дежурит Дима», — потом Павел, потом профессор. Мы нашли хорошую точку. Оттуда дорога просматривается километра на два в обе стороны. Если они приедут ночью, то наверняка с зажженными фарами. Он посмотрел на часы. Так, у нас 8 дееспособных мужчин. До утра каждый из нас должен отдежурить по 2 часа. Ночное время мы берем, он повернулся к Таранцеву, с Артемом Егоровичем на себя. Это не так уж плохо. Каждый сможет выспаться. «Почему вы решаете за других?» — взвился Синяев. «Я не хочу дежурить. Я вообще не хочу здесь оставаться». «Пока я еще и речи не заводил, оставаться здесь или не оставаться», — сказал тихо Шевцов. «Но господин Синяев поднял этот вопрос, и каждый из нас должен определиться, принять решение». Он посмотрел на Артема, и тот ободряюще улыбнулся ему. «Говори откровенно. Все мы люди взрослые и отвечаем за свои поступки. Я лично остаюсь, потому что не могу позволить этим подонкам расправиться с теми, кто сейчас сидит за решеткой». «Какое мне до них дело?» — закричал Синяев. «Эти бандюги и нас, и их замочат в одночасье. А у меня дети маленькие». «Хорошо. Мы никого не принуждаем», — перебил его Шевцов. «Уйти могут все желающие, а женщины в первую очередь. Но предупреждаю, что путь не близкий и сложный. Продукты вам придется нести на себе. Многие из вас впервые в горах и в тайге, а законы здесь свои, таежные, Петр Григорьевич». «Сдались мне ваши эти законы!» — закричал опять Синяев, злобно потрясая кулаками. — Вы не имеете права бросить нас из-за каких-то бомжей, которые все равно бы сдохли на городской помойке. Вы отвечаете за нас, потому что мы именно по вашей милости оказались здесь. — Мы никуда не уйдем! — Агнесса в упор посмотрела на Синяева. — Ты, мразь! Не скули раньше времени. Веди себя, как мужик, коль штаны натянул. И повторила, оглянувшись на Ольгу и Чекалину. — Правда, девочки, мы ведь никуда не уйдем. — Мы тоже остаемся, — сказал Каширский и кивнул на зоолога. — Аркадий Степанович, как замнач по тылу, говорит, что продуктов хватит дней так на 20. — На 20! — схватился за голову Синяев. — Вы собираетесь сидеть здесь 20 дней? Да это ж чистые отморозки! Да у них же автоматы! Да они же за полчаса нас всех в фарш превратят! — А вы что думаете? Мы будем сидеть и ждать, когда они нас перебьют? Шевцов побледнел и схватил Синяева за грудки. — Можешь катиться отсюда хоть сейчас. Скатертью дорожка. И обратился к Рыжкову. «Выдайте ему часть продуктов и пусть проваливает к чертовой матери». «Я один не пойду!» — Синяев был на грани истерики. «Выделите мне проводника!» «Нет у нас проводника!» — рявкнул на него Артем. «Но за помощью нам все равно придется послать кого-то. Так что уйдешь с ними, но только завтра, не раньше». И не удержался, добавил: «Подонок». Синяев мгновенно умолк. Похоже, сообщение Артема о том, что он сможет завтра убраться отсюда, да еще и не один, успокоило его настолько, что он даже проигнорировал оскорбление.